Глава пятая. Душа песни. Зим уснул моментально, едва добрался до саней. Я не стала пенять ему за подслушивание. Он облегчил мне задачу. Ни врать не надо, ни полуправду сочинять, чтобы не расстроить. Я тоже быстро задремала, сверившись с Шамиром, и решив, что пока нам нужно ехать по линии зноя на север, к горным долинам. Именно там, в одной из долин, и находятся пресловутые врата стужи. Засыпая, я окликнула маму, и она появилась почти сразу. Я уснула и проснулась в ее руках, уткнувшись носом в плечо. Вдохнула мамин родной запах, встрепенулась, но она меня опередила. «Шш!» — и обняла покрепче. «Не торопись, отдохни, время есть». Я послушно расслабилась и позволила себе в кои-то веки никуда не спешить, ничего не спрашивать и даже ни о чем не думать. Просто вдыхать родной запах и остро ощущать, как соскучилась, как по мне соскучились, и как меня любят и ждут обратно. И уже не нужны ни вестники солнечные, ни письма чарами в попыхах. И все благодаря... «Светло», — тихо проговорила мама, вытягивая меня из блаженной дремы. «Знаешь, как ее прозвали в народе Искр?» «Как?» — лениво пробормотала я. «Да, время, время. Может, сегодня получится попробовать хотя бы немножко его найти. А, Шамир?» «Кудесница», — мама улыбнулась, — «чаровница». «Но не меченая?» — я открыл глаза и напряглась. «Чаровница и среди нас, среди тех, кто...» «Да-да», — подтвердила она, — «среди искр, истари, владеющих чарами, она была как знающей среди людей. Умела много такого, чего больше не умел никто. Именно поэтому она предпочла поселиться подальше». Напротив стужи не выстояла. Я поежилась, вспоминая ловушку и холодные руки искрящей. «Как и любой из нас», — грустно отозвалась мама. «Однако, дочь, после ярмарочного кладовых стужи нет. Светла не выжила, но и не сдалась без боя, и не пустила стужу дальше». «Вы изучили ее память, да?» Я встрепенулась, но зря. «Да». Легкие пальцы вплелись в мои волосы, расслабляя и успокаивая. Светла ничего не успела о них узнать. Слишком далеко жила. И слишком внезапно и быстро все случилось. И появилось то, что ты называешь островками. Они коснулись всех нас. Зато Светла поделилась кое-какими своими старыми секретами. Теперь ей незачем их скрывать. «Дар внутри дара», — я вспомнила меткое выражение дремня. «Пишущие всегда умели найти правильные слова», — она кивнула. «Это очень необычное для нас явление. Умение отыскать в общем для всех даре, потаенные течения, подчинить себе их так, чтобы открыть нечто новое и действительно стать кудесником, а не дровами», — невесело добавила я. «Мы ведь так и не научились иначе работать с внутренним солнцем. Вспышкой либо повезет, либо нет. Мелкие искры и веревки не в счет». Светла это освоила изумительно, — мама пропустила мимо ушей мои горькие слова. Но, судя по воспоминаниям, перенимать ее навыки никто не спешил. Искры не понимали, зачем им это. Они полагали, что с ними никто никогда не рискнет связываться из-за мощи солнца. А если попадется дурак, то довольно и мелкой вспышки для вразумления. Но появились забытые. Я нахмурилась, ухватила мысль и спросила. «Мам, а песню Светла не потеряла, осваивая свой дар? Ведь песня же это защита». «Нет, не потеряла», — подтвердила мама. «Более того, она лишь с ней работала. Я видела обрывки ее чар, и знаешь, что они мне напомнили? Твою встречу со зверем стужи». «И да, дочь, песня защищала нас не только от врагов, но и от самих себя. Памяти о ней, к сожалению, не осталось. Но лично я думаю, что песня не позволяла нам разгораться до гиблого затмения, успокаивала и удерживала от последнего шага к взрыву. Тебе удалось поймать эти чары. И займись ими, я настаиваю. Теперь песня — твой дар внутри дара. Ты обязана выжить, ясно?» «Конечно», — кротко согласилась я. Я только в гробнице и сразу обратно, а в пути над песней поработаю. Она уже не раз появлялась. А мою клятву убить стужу Светла маме мудро не показала. Или мама пока не добралась до таких мелочей, изучая давнее прошлое. И тьфу-тьфу-тьфу. Наградил же Шамир ребенком, привычно заворчала она. То к гиблой тропе надо с опытами, то в гробнице. Ладно бы просто на месте не сиделось, у многих из нас искрит в причинном месте. Но ведь на подвиги же тянет. Обязательно надо сделать то, на что никто прежде не решался. Не успокоишься, пока не вползешь в историю на последнем издыхании, чтобы лишь там и остаться. Я улыбнулась и чмокнула маму в щеку. Знаю, ты мной гордишься. И очень ценю то, что ты все терпишь и поддерживаешь мои начинания. Это все твой дядя, обвиняюще фыркнула она. Малая была совсем, а успела от него набраться. А у того от нашего отца. А заодно и от тебя. Твоя же кровь подхватила я. Этот разговор у нас повторялся из года в год, с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Но ты девочка, и тебе не дали раскрыться. Ты бы меньше сердилась, если б я родилась пацаном? Нет. Мама взъерошила мои волосы поцелуем. Я всегда хотела дочку. Любую. Но я бы меньше сердилась, если бы видела, что эта твоя нездоровая тяга к тайным дракам и приключениям конечна. Что когда-нибудь ты поймешь. Самое главное – это дом, а не гробницы древних. Назначение женщины – найти достойного мужчину и создать семью, а не носиться в драных штанах по развалинам. Мам, я скривилась, это же скучно, и я не одна такая. Правда? Она улыбнулась. И с тобой я всегда скучала? Я не нашлась с ответом, ибо... Нет, со мной посидишь раньше срока и уж точно не заскучаешь. Но признать это вслух не позволило все то же детское упрямство. Да, ты не одна такая. Мамины губы снова мягко скользнули по моей макушке. Мы все росли в предчувствии забытых, и все наши девочки дрочливы, как мальчишки, и рвутся спасать мир. Но у большинства с возрастом это проходит. Я недовольно засопела. И, конечно, у меня возраст, само собой. И я полностью согласна с Силиным, кстати, добавила она. Чужая осень однажды изживет себя, и ты вернешься. Сбереги себя до этого времени, ладно? Хотя бы сбереги. А уж остальное... За мной сам Шамир присматривает, поведала я гордо. А ему невыгодно, чтобы я сгинула раньше, чем сделаю все его дела. Саня ощутимо и сердито тряхнула, и я торопливо заключила. Не волнуйся, лучше еще расскажи о Светле. Мы с тобой так долго беседуем именно благодаря ей. Мама поддержала смену темы. Она сделала то, что не получилось ни у кого из нашей семьи. Восстановила кровные связи почти до прежнего состояния и заполнила своей силой все пустоты в тебе. А это что такое? Я ощутила и определила их как некие потайные карманы, но толком не вспомнила, что они такое на самом деле. Гадость, честно и прямо ответила она. Появляется, когда ребенок растет и развивается слишком быстро. Шамир многих поторопил нынче, но наша-то детвора под рукой. А вот до тебя мы бы еще долго не смогли добраться. Спасибо, Светле, что сделала. Я терпеливо ждала объяснений, и мама негромко продолжила. Мы растем, и сила растет вместе с нами. Когда рост естественен, она растекается внутри нас водой, неторопливо заполняя все закутки. А когда рост вынужденный, она рвется наружу, мечется, беспорядочно прокладывая путь, и мало где задерживается. В итоге многие пустоты остаются незаполненными. Они случаются и при естественном развитии, но их мало, и они не мешают. А когда пустот много, это лишает равновесия. Да, именно так я ощущала себя после того наплыва силы в Заречном. Силен успокоил поток, направил его в нужном направлении, но пустоты не тронул. Рано. К встрече со Светлой и я привыкла к новоприобретенному. И поток унялся, и душа Искры сделала необходимое. Чем же она меня наполнила? Вот бы ее в наставители, но мы же не кровные. Нет, подтвердила и мама. Со Светлой у нас ни одной общей капли. Но Шамир полон чудес, и он пока не разучился их творить. Для тех, кто хочет ему помочь, помогает от души и доброго сердца. Поговори с ним. Возможно, он сотворит для тебя это маленькое чудо. Сведет тебя со Светлой, найдет способ. Я приободрилась. Слышишь, Шамир, я от доброго сердца тебе помогаю, между прочим. Сани снова тряхнула, и они подпрыгнули, как на ухабе. Наверное, это означает «ну-ну». Но ведь правда же. И заметь, все делаю, как велишь. Хотя так в гробнице хочется и немедленно. Теперь касаемо гробниц. Мама взяла серьезный тон. Дед твой ругается паскудной внучкой, но ключи исправно ищет. Силен умеет попросить так, что не откажешь. Будь уверена. На днях дед с тобой свяжется и объяснит необходимое. И отругает не раз. Удивила, хмыкнула я. Но он, конечно, любя. И гордясь, дополнила она. Первая за сотни лет искра, которая удрала с гиблой тропы, виданное ли дело? Да еще и в гуще забытых событий, тогда как он может лишь грозить им клюкой из-за нашей защиты. Дед для тебя теперь все сделает, лишь бы справилась и лишь бы вернулась. А если справлюсь, то и клюкой падение огреет. Я ухмыльнулась, на радостях-то. Мама засмеялась, словно серебристый колокольчик зазвенел. Дед тебя любит, хотя ждал внука и ни одного. До сих пор ворчит, что от девок никакого толку. И он ни за что в жизни не признается, что от одной определенной девки толк еще какой. Дед, кстати, Силина вовсю внуком называет, — заметила лукаво. — Мама! — привычно взвелась я. — Хватит! Нашла время. А в мирное-то любовь и верный спутник не так ценится. Только в гиблое время и понимаешь, что следующего раза и другого шанса может и не быть. Ну да, ты права, это не наше дело. Вообще не ваше, — отрезала я грубовато. Надоело. Извини, — ласково попросила она. И ничего больше не сказала. Но я кожей почувствовала ее настроение и биением пульса в висках считывала мысли. Уж больно громко и красноречиво мама молчала. Прячься, дескать, за свой возраст, за свою знающую осень, пока можно. А как они кончатся, чем прикрываться будешь, за что спрячешься? А вот придумаю, вот назло придумаю. Не надо меня заставлять. Мне задать Шамира и знающих выше крыши, чтобы еще и здесь давить каждым словом. Извини, солнышко, мама вздохнула, тоже чутко уловив мои гневные мысли. Прости, пожалуйста. Конечно, когда давление слишком много, человек ломается. Конечно, мы этого для тебя не хотим. Мы больше не будем. Мы, то есть все сочувствующие, включая деда и Силина. Наконец-то, я только за. Хочу поехать по линии зноя, сообщил я сухо. По той стороне центрального северного, где нашлось его дыхание. Мне искать странности или вы все вычистили? Вычистили. Она обняла меня крепче, словно опять извиняясь. И по твоей линии стужи тоже. Три дыхания, еще один зверь стужи и мелочь всякая. А вот от зноя только одно дыхание. И то Шамир к рукам прибрал, когда спасал дорого. Почему-то кладовых зноя на обжитых землях нет. Или они очень хорошо спрятаны. Хочешь знать, где мальчик пишущий? Два зверя, повторила я резко, но... И они явно не единственные. Не верь дословно сказкам, дочь. Сказка — это не истина. Это лишь ее тень, кривая и косая. Да, в ней есть правда, но искажений больше. И все, что касается забытых, к сожалению, сказка. Сколько же тогда правых рук? Я испуганно сглотнула. Этого мы не знаем. Но предполагаем, что и дыхание со зверьми еще не кончились. А то, что в сказках зовется правыми руками, вообще может оказаться чем-то другим. Например, все теми же твоими недознающими. Не теряй время на линии зноя, если Шамир не даст знать. Иди прямиком в гробницы. Как пользоваться паутиной дорог, помнишь? Я вздрогнула. Точно. Воспоминание Ясина. Паутина дорог снова и снова ложилась под ноги. Пути расползались безликими и беспомощными тенями. Она послушно приводила туда, куда нужно, но всегда поздно. Нет, призналась я, вообще не помню. Даже когда услышала название чар, ничего во мне не отозвалось. Я же после гиблой тропы почти все забыла и вспоминается сложно. Древние искры создавали паутины, чтобы быстрее перебираться с места на место, объяснила мама. Чтобы на дорогу из города в город не весь день тратить, а половину утра. В пределах забытых осталось много наших паутин, до сих пор работающих. Недалеко от гробниц она тоже есть. Я снова вздрогнула. Так вот, как забытые шагали по обжитым землям. Не совсем. Мы могли перемещаться лишь из паутины в паутину. Если в городе метки не было, мы добирались до него, как и все люди, затрачивая обычное время. Ходить паутиной без меток очень рискованно. Никогда же точно не знаешь, где выйдешь. Продвижение забытых – да, нечто похожее, но другое. Запоминай чары. И запасов берите дней на 10, не меньше. Силен намекнула, я не сообразила. Даже не обратила внимания, что 10 дней, прямо скажем, мало. В масштабах пределов очень мало. Это мама нарисовала в воздухе искрящийся символ, похожий на ракушку, чтобы найти ближайшую паутину. А это второй символ напоминал многолучевую паутину, ключ к ней. Работает просто. Заходишь, выбираешь направление и шагаешь. Думаю, вспомнишь. Сейчас создание паутин для нас давно забытое. Постараюсь. Я сосредоточенно повторила символы, дождалась утвердительного правильно и вернулась к последнему вопросу. «Так где Дорог?» «Дома», — просто ответила мама. «У себя дома, пока. Всей компанией. Мы приглядываем за ними, не переживай. И давно бы в потеряшке спрятали. Но он хочет встретиться с тобой и обработать все записи матери. Будь ты помнишь, не проезжай мимо, но будь осторожна везде». Особенно ночью. Мы вычистили верх. А что лезет снизу, сама знаешь. Но мы и за этим проследим. Всей компанией, переспросила я. В смысле, кто в подземелье зноя попал? И немо с дремнем? Да. Жаль, что в обжитых землях нет ни одной паутины. Я тряхнула головой и проснулась. Время вышло. Так скоро. Сиял солнечный полдень. Яркими снежными звездами горела степь, глубокой голубизной ясное небо. Морозный воздух застывал клубами пара, выбеливая ресницы и опушку капюшона. Мамин прощальный поцелуй скользнул по волосам юркой искрящейся ящеркой. До встречи. Люблю, люблю. Зим по-прежнему спал, запрокинув голову и посапывая. Вертка тоже плотно обхватив мое запястье. Норов что-то напевал. И так тихо вокруг, так спокойно и мирно. И так хотелось, по примеру хладнокровных, не верить ни в каких забытых. Я посмотрела на левую ладонь с угольным рисунком звезды и сжала кулак. Но они есть. Надеюсь, ненадолго. Делать было совершенно нечего. Думать не хотелось, устала уже от бесконечных домыслов. По сторонам смотреть не на что, поговорить не с кем. Все либо спят, либо поют. Дар внутри дара, значит, песня внутри песни. Я закрыла глаза, расслабилась и вспомнила тот мотив, что звучал во мне прошлой ночью на крыше до появления нежити. Песне же надо просто дать спеться, выпустить ее на волю и не думать о том, какой она слышится и складывается. И петь ее тоже не надо. Она все сделает сама. Появится, сложится, исполнится. Мое дело — разрешить всего лишь. И ни в коем случае не бояться, что песня сломает или смягчит боевые чары. Ни в коем, я сказала, случае. И почти сразу же послышалось тихое шипение. Жаркий солнечный луч коснулся растопки, и пламя побежало по сырым дровам. Разгорелось, распалилось, поднялось в очаге и сухо треснуло, раскалываясь уголь. И внутри стало так тепло, и что-то, что до костей продрогло в одинокой осенней сырости, что не согреешь ни солнцем, ни чарами, ни тайнами развалин, сначала зябко и недоверчиво съежилось, а потом рванулось к очагу, к долгожданному теплу. И зазвучало, и так запело, И я увидела. Бездонное небо. Оно было очень близко, ближе земли. Древнее солнце, жаркое, летнее, поющее. Повсюду слепящий свет и песня. Тягучая, звонкая многоголосица, как в лесу. Но здесь пели не только птицы, здесь пело все. Здесь, в старых землях моего народа. Их по-разному называли. Земли поющих, земля искр, земля солнца. Чаще всего последним, ибо солнце здесь было через край. Искрили дымники, небольшие, едва ли выше меня ростом, кряжестые деревья с узловатыми ветвями и золотой листвой. Искрила трава, почти белая, точно снежным инеем припорошенные. Искрили цветы, просто желтые, в красную крапинку с белыми прожилками. Искрили птицы, мелкие печушки, пушистые, как цыплята. Искрил зверь, отдыхающий под сенью дымников. Узкая морда, острые уши, крупное длинное тело, пушистая солнечная шерсть, знойная рябь воздуха по бокам. И все пело. От каждой травинки исходил свой неповторимый голос, солнечный голос. И, прислушиваясь, я понимала, душой слышу, не ушами. Во мне звучит песня древних земель, внутри, а не снаружи. Я долго привыкала к сиянию и бесконечной песне, зажмурившись и опустившись на траву. И лишь когда перед внутренним взором появилась привычная пляшущая солнечная тьма, я открыла глаза. Я ведь никогда не увижу этого чуда. Наверняка земли моих предков давным-давно уничтожены забытыми. От светлых стволов дымников поднималась к небесам и расползались по земле курящиеся ручейки серебристого тумана. Трава и цветы сверкали радужной росой. Легкокрылые золотые бабочки порхали, звеня крылышками, с медового венчика на венчик. А зверь, положив голову на передние лапы и прикрыв глаза, внимательно наблюдал за мной. Или не за мной, а за той искрой, в чью память меня погрузила песня. Обычному человеку бы показалось, что вокруг слишком много солнечного золота и света. Но мне было мало. Да, с непривычки, но все равно мало. Я остро ощущала, что наконец-то очутилась в своем мире, жарком, сияющем, искрящем, живом. И душа песни велась вдоль древесных стволов и трав невидимым туманом. И в медовый запах вплеталась горчинка. Какие же мы пустые и мертвые без своей песни, вдали от родной земли. Зверь мягко потянулся, встал и, клянусь памятью, поднял брови. Выжидательно. Мол, долго еще будешь по сторонам таращиться и глупо ухмыляться. Длинный пушистый хвост досадливо стегнул по стволу, и искры брызнули, как при трении камня о камень. Я тоже встала и, приглядываясь к зверю, попыталась понять, кого он мне напоминает. Пожалуй, того же ездового пса, только размерами меньше и изящней. Таких в сани не впрягают. Такие бегут рядом, охраняя хозяина, или идут по следу за добычей. Выжили ли они хоть один, или сгинули, защищая свои земли? Но кусок дымника у гордости Тихны откуда-то взялся. А это дерево, сейчас, проходя мимо него и касаясь рукой теплой коры, я вспомнила все его качества. Состояние амулета хранит свои свойства недолго. 2-3 года, и волшебный брусок превращается просто в дерево. И опять и здесь эти проклятые 2 года. Но раз уцелел дымник, то, может, и звери выжили, и не только искрящие псы. То есть время моего дымника-браслета уходит. Надо срочно пристраивать его в хорошие руки, и я даже знаю, в чьи. Мне-то до осени недалеко, а вот зиму вскоре придется непросто. И не приведи Шамир в пределах забытых. Деревья расступались, как живые. Примятая трава распрямлялась, едва я делала шаг вперед. Стайка чирикающих цыплят провожала нас любопытными взглядами. а на спине зверя будто игривый ветерок ехал, и его подвижные потоки ерошили сверкающую шерсть. Мы уходили по едва заметной тропе в лес. Куда? Я просто шла. И с каждым глотком солнечного воздуха вспоминала. Вспоминала, вспоминала. Лес закончился, и перед нами раскинулась сияющая равнина, покуда хватало глаз, зыбкое марево солнце, сверкающие трава и переплетение крошечных радуг над цветущим лугом. Мне снова стало слишком светло, и я зажмурилась. И увидела, снова увидела, как, раскинув руки и смеясь, кружится в воздухе душа песни, большеглазая босоногая девчонка с солнечными волосами и непохожая на скромное звериное или птичье воплощение Шамира и созвучное ему до дрожи. При виде меня девочка песня замерла, как испуганный зайчонок. Прижала ладошки к груди. Вот-вот, кажется, сбежит. Лишь мелькнут в траве босые пятки и махнет на прощание подол искристого платья. Но нет. Зверь доверительно ткнулся носом в ее плечо, и девочка улыбнулась мне робко, осторожно, точно не веря, что ее наконец-то кто-то видит. И не просто кто-то, а искрящий. И я с пронзительной болью поняла, что мы потеряли гораздо больше, чем думали. Не просто песню, а песню своего духа-хранителя, о котором нынче ни слова не встретишь ни в одной даже самой непонятной и невозможной сказке. Искры погибали от злоупотребления силой без своей защитной песни, намекнул Дремень. Теперь я понимала, как она нас защищала. Сотканная из искр, пышущая силой душа песни забирала у нас излишки, вытягивала все, что могло нас погубить. И рядом с ней нам просто-напросто нечем было опасно взрываться. Да и настроение нами правило, прямо скажем, не боевое. А сейчас ее нет. Навсегда ли? И можно ли найти или создать? Девочка песни присмотрелась ко мне, улыбнулась ободряюще и вновь полетела в озорном танце над лугом. Искрились длинные волосы, смеялись добрые глаза, сверкали босые пятки, звенела песня. И что-то внутри меня, согревшееся и разомлевшее, запросилось за ней. Скинуть надоевшую обувь, пощекотать от траву ступни, взмыть над землей в танце и петь, петь, петь. Но что-то не пустило. Я проводила песню отчаянным взглядом, встретила мудрый взор пса искрящего и поняла еще одну вещь, почти такую же важную, как суть песни. И если ее нет даже в наших сказках, в чьей же памяти она найдется? Тут и оно. Или ясен, или светло, или добро. Я невольно посмотрела на свою левую ладонь и вздрогнула. Черная звезда ожила и сияла, искрила. Особенно одним верхним левым лучом, точно путь указывая. И верно, не разучился Шамир творить чудеса, если его помощник из прошлого владел таким. Мы этого не умели и забыли, что одни чары могут служить разным целям. Обычно одни чары одно дело, а несколько разных в единственной искорке. Хотя да, знойное марево, перегретый мозг, морочные видения — ай, да смотреть! Зверь бесшумно скользил впереди меня по указанному звездой пути, по едва заметной тропе в волнующемся море душистых золотых трав. Равнина сменилась солнечным лесом, и если в землях людей деревья чернели вдали угрюмой полосой, то здесь они сияли и искрили, словно вместо коры и листьев были покрыты серебром или зеркалами. Я шла к лесу неспешно, всем своим существом, впитывая пьянящие запахи медового разнотравья и шелест песни, но очутилась под сенью деревьев очень быстро, буквально за сотню шагов. В желтом цвете он казался осенним, тем волшебным осенним лесом, чьи золотые кроны пропитывают солнечные лучи, прокладывая сияющие косые тропки меж могучих стволов. Но и я поверила, любопытственно прихватив ближайшую нижнюю ветку, желтый цвет листвы не был признаком увядания, и каждый листочек мерцал крошечным солнышком. Из мшистых стволов, из мощных корней и тяжелых ветвей лился свет, словно внутри под корой жило собственное солнце. А, впрочем, почему словно? Всякая старая кровь имеет свое внутреннее солнце, даже если это обычная трава. Я вдохновенно вертела головой, стараясь не пропустить ни одного образа, ни одного штриха, ни одного звука. Быстро косилась то на звезду, то на зверя и снова смотрела по сторонам. А цель пути меня не волновала нисколько, главная дорога и память о потерянном мире искр. Может, хоть что-то уцелело, мы ведь невероятно живучие. И, может, Шамир даст нам шанс возродить утраченные, если, конечно, сейчас мы справимся. Лес закончился, и после его золотого сумрака я снова на мгновение ослепла. Впереди сияло, горело жидким золотом озеро, а вокруг него вольно раскинулась деревушка. Я прищурилась, из-под козырька ладони приглядываясь к домикам, но толком ничего рассмотреть не успела. Сначала золото слепило глаза, а потом воспоминание внезапно кончилось. И про вьюгу я так и не спросила. И полный до краев и через край мир солнца и летнего тепла сменился надоевшей снежной степью и приглушенными шепотками. «Чали-то разбудить надо, не?» — по старинке величал меня Норов. «Чали нельзя будить ни в коем случае», — строго поучал Зим. «Чали во сне очень важно чарует». «Ну, сами с дюжим, не трясись!» Я открыла глаза и села. Что случилось? Темнело. Плотные зимние сумерки погасили солнце и стремительно поглощали жалкие остатки света. Небо снова затянули тяжелые тучи. Хлесткий ледяной ветер взбивал пуховые подушки сугробов, поднимая облака с неба. И оттуда из этих облаков явственно веяло пакостью. Даже вертка заворочилась во сне, предупреждая. «Чуешь-ось?» — по старинке обратился ко мне Изим. «Пока слабо», — я выбрался из саней и оправил шубку. Знающий стоял без куртки, с закатанными до локтей рукавами рубахи, и по коже его рук змеились черные трещины. Вокруг кулаков кружили мелкие льдинки. «Где мы находимся?» Я ж бессовестно проспала весь день, а в окружающей местности и прав силен разбиралась плохо. Выехали мы задолго после рассвета, но пес, настроенный помогать, летел быстро, груза мы не имели, поэтому должны были добраться до следующего гостевого острога. В смысле гостевого уже не по названию, а по обозначению. А это, насколько я помню, городок с выдающимся названием Равнинный, небольшой, три стены, и мы сейчас или на подходе к нему, или... «Недавно Равнинный проехали», — сообщил Зим напряженно. Паре верст от него. Сначала хотели там на ночь остановиться, но пес нас не слушал, несся без оглядки. «Теперь понятно, почему», — заключил хмуро. «Что?» — встрепенулась я, беспокойно озираясь. «Что-то есть?» «Зима!» — он прислушался к ощущениям. «Все та же злая зима!» Мне показалось, она выдохлась и успокоилась, но, кажется, нет. «Или необычность будет, или что-то в этом роде. Ждем». «Да, ждем». «Поди, сила безлетных ее растревожила», — предположила я, тоже снимая шубу. «Ее много в мир хлынуло, а зима и так сердитая и неустойчивая после пробуждения стужи». «Думаешь, все-таки пробудился?» — Зим поежился. «А я грешным делом подумал, шутка». «Кто ж такими вещами шутит?» — упрекнула я. «Пробудился старый забытый или появился новый, не суть важно. Важно, как говорилось в предупреждении, что один из забытых хотел прорвать границу у сердца. Раньше времени началась именно зима, ни лето, ни весна. И осень не затянулась чрезмерно, значит, стужа. Или у тебя есть другие варианты? Ты же знаешь, что нет?» Хмуро бросил знающий, щурясь на облака снега. Те приблизились и стали выше. И ветер ли тревожил снег, или... «Тогда просто верь мне». Я оглянулась на Норова и улыбнулась псу. Наш бравый извозчик уже спал в санях, укутанный в старые шубейки и одеяло для седаков. Ездовой пес лежал на снегу, принюхиваясь и тревожиться не спешил. Мы с Зимом переглянулись и приободрились. Если безлетный не сильно беспокоится, то и нам незачем. Сильно? Вот разберемся с напастью, замучаю вопросами, внезапно осмелел Зим. Да пекло ни хрена не знать. А рискни. Я ухмыльнулась, быстро и привычно создавая заготовки чар. Но кто виноват-то, что не знаешь? О забытых люди в любом случае знают меньше вас, — возразил он, не сводя внимательных глаз бегущих снежных облаков. Чувство пакости, однако, сильно не приближалось, то есть не увеличивалось. Видимо, ничего сложного и страшного. Как и предупреждала Добра, новых бед бесследные не допустят. Но вот старые никуда не денутся и продолжат гадить. Уже нагадила древняя нежитью из замурованных в прошлом подземелий. Причем лично нам дважды, а теперь совсем стемнело. Я видела неплохо. Мне любую тьму озаряло внутреннее солнце. И Зим, судя по всему, тоже что-то как-то видел. Его блеклые глаза в ночи сияли холодными колючими звездами. Вряд ли у него есть наше старокровное зрение, конечно, но зато есть некая таинственная память снега. Ты же можешь посмотреть и понять, что прячется за этими облаками, догадалась я. Услышать голос снега и его объяснение? Могу, безрадостно отозвался Зим. Если им не управляет тот, кто сильнее меня. Я сразу встревожилась. Держись-ка за мной и подальше от меня. Вертка точно добавила к воронке вторые чары, защиту от моей вспышки, но все-таки. Я могу сотворить толстый лед, чтобы он и вспышку отразил, и не растаял махом, проворчал знающий, но отступил, буквально на пару шагов. Тоже был не дурак подраться. «Рискнешь проверить?» — усмехнулась я. Он гордо промолчал и отступил еще на полшажка. «Ровно настолько, чтобы признать во мне более сильного чаровника и не слишком уязвить свою гордость. Ну-ну». Я повернулась к снежным облакам, которые уже сливались в сплошную подвижную стену. Присела и приложила ладонь к земле. Двигалась стена совершенно бесшумно, как та же голодная стая. Но, как и преснопамятная волшебная необычность, в конце концов должна была зашуметь. Но не шумела. Шла зимним валом, как обычным ветром подгоняемая. «Там хоть живые или не очень, или вообще не?» — озабоченно спросила я. Так ведь и не научилась вычленять из обычного ледяного ветра сквозняки мертвой крови и прочих неда. «Кажется, вообще не», — ответил знающий нервно, но не уверен. Я встала и окружила себя, Зима и Сани, кольцом искр. «Ну, Шамир с тобой, что ли?» Мир промолчал, зато вдруг чему-то зачесалась левая ладонь. Я мельком глянула на звезду и удивилась. Она горела и безумно мигала всеми лучами сразу. Я недоуменно нахмурилась, и звезда потухла, чтобы вновь разгореться, особенно сильно полыхая в точке центра. И если в воспоминании звезда уверенно вела меня по миру искрящих, если предположить, что сейчас она тоже указывает путь, почему центр? По центру я могу пойти лишь вниз. Яростный ветер больно ударил по лицу, едва не сбив меня с ног. Облака снега заклубились в сотни шагов от нас. Пес внезапно вскочил и утробно зарычал. Звезда полыхнула так, что едва не обожгла ладонь. И все вместе сложилось в короткое и очень яркое воспоминание и в понимании. «Зим!» — заорала я, лихорадочно выплевывая новые и новые защитные кольца. «Копай!» «Чего?» — не понял знающий, но снег взметнул. «Зачем?» «Это зимний странник!» «Кто?» «Копай!» — говорю, быстро! Пес, покинув тело, уже стоял рядом со мной, оскалившись и прижав уши. Мерцающий хвост зло хлестал по тощим бокам. Да, безлетные наверняка тоже, как и мы, думали, что странников на Шамире не осталось, что они никогда не вернутся. Но вернулись забытые, а вместе с ними и то, что не поминать бы к ночи и не вообще. «Хватит!» — снизу раздался глухой голос знающего. «Ого, шагов под сотню вниз наворотил, точно талант! Стаскивай сани и сам прыгай, а ты...» Облака резко сокращали расстояние. Ледяной ветер свистел в ушах так, будто я летела вниз с приличной высоты. Растревоженный снег закрыл небо. «Следом! Шустрей!» И когда мои спутники спрятались в яме, сиганула следом, накрыв ее плотными кольцами искр, как крышкой. А вот пес остался. И последним я увидела, как он яростно стеганул хвостом по сияющим бокам, распахнул ветряные крылья и ринулся вперед. И Шамир благослови. От этой дряни давным-давно пора избавиться и защитить людей. Зим умно выкопал яму, глубокую, но узкую. Мы с санями и спящим телом пса едва поместились. Ветер, едва я скрылась, завыл с такой силой, что мы со знающим дружно вздрогнули. Крышка из искр явственно прогнулась под чужим напором, но выдержала, не пропустив даже сквозняка. Но я на всякий случай начала быстро плести вторую защиту, и длинная веревка сама собой скручивалась в плотный мерцающий круг. «Так что это за странник?» Зим с любопытством наблюдал за прогибающейся крышкой и прислушивался к дикому вою. «Ветер!» — со вздохом пояснила я. «Просто ветер! Ветер ледяной крови, высасывающий силу и жизнь из всего, что подвернется. Жуткое наследие стужи. Он пустил ее по следу старой крови, когда мы бежали в обжитые земли. Но забытые исчезли. Их чары развеялись, и мы счастливо забыли о странниках и прочем. А теперь они вернулись вместе с хозяевами, проснулись и выбрались на волю, как очухивались дыхание и звери. Мертвая кровь, ледяная кровь, в чем разница? Мертвое было живым, родилось и имело живое тело. А ледяное живым никогда не было. Это созданное чарами существо. Я доделала защиту, подумала и добавила. Мы думаем, что не было. А как на самом деле, не знаем, не помним. Это может быть и одно и то же. Раздался мощный удар. Яму тряхнуло, и со стен посыпались мелкие камешки. Я поспешно превратила вторую крышку в мелкоячеистую сеть и набросила ее на ближайшую стену. И сразу же взялась за новые чары. Лучше выбраться отсюда живой и с хвостом в виде неда и прочих сочувствующих, чем остаться здесь им же на радость. «Думаешь, они именно проснулись?» Знающий поднял брови. «Это не новый ветер, а старый. У старой крови, похоже, многие чары. Я с тревогой прислушалась к вою. Но кто победил, странник или пес, не поняла. Лишь чуяла, что бой над нами кипит нешуточный. Ветространники есть у всех, и у нас, и у безлетных, хотя особенно они получаются у говорящих. Именно поэтому забытого с осенней силой и прозвали бурей. И у всех это дико сложные, долгие чары, которые щелчком пальцев не создать. Не думаю, что новый, всяко старый. Солнце знает, из какой щели вылезший. И почему-то именно тогда, когда на его пути появились мы, заметил Зим с иронией. Я улыбнулась. Увы, дружище, теперь так будет всегда. Шамир намерен не только забытых искоренить с нашей помощью, но и их порождение. Ты сколько угодно можешь думать, что сам выбираешь дорогу и планируешь время в пути, но нет. Нас ведет мир в нужную точку, в нужное ему время. А гадость заодно подгоняет так, чтобы мы с ней не разминулись. Смирись. Знающий хмыкнул. Да я не против. Яма снова вздрогнула. Норов во сне тревожно заворочился и нырнул поглубже в шубы и одеяло. Я кинула ему пару искорок для тепла и взглянула наверх. Крышка искрила, прогибалась, но держала. Я укрепила стены, слепила из искр еще одну крышку и растерла затекшие руки. «Пес спит странно», — заметил Зим. «Он там», — я показала наверх, — «сражается со странником. Нельзя его дальше пропускать, люди же кругом». «А я бы не справилась. Ветер сожрал бы меня на раз и сплюнул ледяными косточками. Есть в этом мире силы похлеще искрящих». Давление на крышку усилилось, а ветер вдруг сорвался на противный визг. Мы дружно зажали уши, но в какой-то момент я различила и другие звуки, рычание, и ни одной глотки. Хвала Шамиру, помощь подоспела. Теперь они точно справятся. «Чай будешь?» — я посмотрела на Зима. Он кивнул. Я достала из саней котелок и свою сумку с припасами, знающий наколдовал мне снега, и утянул согревшегося норового одеяла. Вскипятить воду — дело вдоха-выдоха. Мы сели рядом, прислонившись к саням, и дружно вдохнули сладковатый запах травяного чая. «Не люблю, когда кто-то воюет, а я сижу без дела», — досадливо поморщился Зим. Я протянула ему хлеб с маслом и сыром. Утешься, я тоже не люблю. Спасибо. Можно вопрос? Какие еще чары забытых гуляют по миру или дремлют в потаенных закромах? Я глотнула чаю. Мысли читаешь? Знающий покосился на меня с подозрением. Нет. Я усмехнулась, согревая ледяную краюху хлеба. Тебя. Это предсказуемый вопрос. Но у меня нет на него ответа. Большинство знаний, касающихся забытых, нам недоступно. Кто-то скрыл от нас память о них, да так, что не подобраться. И у меня после гиблой тропы проблемы с памятью прошлого. Основное я восстановила, а вот мелочи вспоминаю по ходу дела. И чаще всего, как сейчас, я снова указала наверх, где по-прежнему бушевала дикая схватка. За пару шагов до беды. Зим задрал голову, прислушался, поежился и утянул с саней еще и куртку. И проворчал. Что, кроме нас некому? Я рассмеялась. Знаешь, я задаю этот вопрос и Шамиру, и себе с тех пор, как все началось. И на него тоже нет ответа. Потому что Зим есть кому. Есть безлетные, которые не чета нам. И есть мои искры, которые сейчас не сидят в убежище, а рыщут по обжитым землям в поисках кладовых. Однако и мне заскучать Шамир тоже не дает. Зим жевал хлеб, запил чаем и предположил. Может, он так тебя чему-то учит? Или хочет о чем-то напомнить? Как с этими напоминаниями? Как с той памятью о городах, которые в Солнечной долине появились призраками? Вот ты столкнулась с напастью и должна что-то из этого извлечь. Понять для чего? Я посмотрела на знающего с невольным уважением и призналась. Да, наверное. Мне это даже в голову не приходило. Ну так давай. Зим улыбнулся и подтянул к себе согретый шмат сыра и пучок укропа. Учись. А мне еще чаю, пожалуйста. А что у нас было уроком до появления странника? Песня, душа песни, которая не только защищала нас от гиблых вспышек, но и облегчала путь, поддерживала и в быту, и в бою. Я быстро вскипятила второй котелок чая, бросила в булькающую воду травы и бодро вскочила на ноги. Зим грыз сыр и наблюдал за мной с жадным любопытством. Ну и пусть. Песня. И ветер воет, поет. Как же я не догадалась. Я действовала по наитию, по все той же памяти, которая жила во мне со времен появления первого искрящего. Мягко вспыхнуло мое внутреннее солнце, с ладоней полились искры, и я прислушивалась к ним, пока не услышала. Они тоже пели, как поет капель или ветер в листве. И, поймав мотив ветра, я пропустила его через себя. Сначала умиротворенный, потом злой, а потом начала переделывать, меняя зло на умиротворенность, замедляя движение воздушных потоков. Еще, и еще, и еще. Верно, восторженный голос знающего. Так тихо стало. Я силой заставила себя продолжить. Рано. Странник мог затихнуть на мгновение и снова яростно рвануть за добычей. Песня внутри меня набирала силу, и, казалось, уже выплеснулась наружу, и, отражаясь от стен ямы, тонкими сквозняками прорывалась наружу, расползаясь по снежной равнине и питаясь от солнца, и она полыхала все ярче и все сильнее. Отвлекла вертка, куснув меня за руку. Я тряхнула головой, потерла место укуса, открыла глаза и поняла, что даже с песней нельзя чаровать в тесном пространстве с двумя людьми рядом. И защитная вспышка остается вспышкой. И хорошо, что так вовремя вернулся ездовой пес. Меня окружал мощный ледяной кокон, а внутри него все полыхало солнечным пожаром. И на мгновение я увидела ее, душу песни. Она золотой тенью скользнула по ледяной стене, повернулась ко мне, сверкнула глазами и улыбнулась. Рассмеялась тихо-тихо, словно колокольчик звякнул, и исчезла. Лишь взметнулся летящий подол солнечного платья. Я быстро вобрала в себя искры, и лишь тогда пес растопил лед. Он стоял у саней и смотрел на меня со смесью благодарности и мягкой укоризны. Норов по-прежнему безмятежно спал. А Зим сидел у саней с пустой кружкой в руках, странно счастливый и черный от копоти. «Верн, это было так!» Он щелкнул пальцами в поисках подходящего слова. «Так красиво!» И отер рукавом рубахи лицо. А я встревожилась. «Куда тебя вертка укусила?» Спросила строго. «Тогда, после горды. Покажи-ка воронку». Никакой копоти не было даже и близко. А знающий не только прокоптился, он сгорел. От жаркого солнца кожа на его лице и руках покраснела обожженная. Сим встал, повернулся ко мне спиной и задрал рубаху до шеи. «Ищи». Но ничего не было. Вертка встревоженно распищалась, мол, солнцем, клянусь, сделала. «Тише, подруга, верю». «Стой, не шевелись, Зим». Я быстро скатала в клубок пару искр и сделала вторую воронку. И, уставившись на неожиданнейшее явление, мои чары на знающем не держались. Воронка осыпалась пеплом, едва коснувшись бледной кожи. Зим возмущенно дернулся, выругался и сердито буркнул. «Помягче, эй!» Я почесала обгоревший кончик носа и озадаченно посмотрела на пса. Но тот лишь повел плечами и скрылся в своем спящем теле. «И твою ж, Зим, душу, кто же ты такой, а?» «Я оденусь», — сварливо осведомился знающий. «Или еще полюбуешься?» «Между прочим, по меркам своего народа я ребенок», — заявила я зачем-то. «Я не любуюсь, я работаю. Одевайся». «И?» — он повернулся, расправляя рубаху. Я пожала плечами и отвела глаза. И пусть не знает, что воронки нет. А вось незнание подействует на него, как на Норова подействовал страх смерти, а не протрезвляющие чары. Извозчик в этот момент заразительно всхрапнул. И я решила. «Давай останемся здесь на ночь». Зим поднял голову. «А наверх-то можно, если нужно?» Я посмотрела на уснувшего пса и кивнула. «Можно». По стене зазмеилась снежная лестница, и знающий в припрыжку полетел наверх. А искры в яме не осталось ни одной. Да, даже крышка исчезла. Не то пес смел, не то я своими песенными ветрами. И, расстилая одеяло, я вдруг поняла, что устала до жути. Не знаю, что в итоге приключилось с зимним странником. Если бы с ним не покончили, пса бы здесь не было. И как я помогла безлетным, и помогла ли все-таки, но устала зверски. И нос самой себе спалить умудрилась с непривычки. Я заварила маленький искристый костерок и выпила остатки чая. Сонно моргнула и снова увидела душу песни. Крохотная, солнечная, босоногая. Она танцевала среди искорок, подобрав подол длинного платья, и пела, пела, пела. Я всю ночь ее видела танцующую и слышала нежный бессловесный напев, в который мягко, как голос в музыку, вплетался рассказ светлый о прошлом, о настоящем, о будущем, о том, что можно вернуть и сберечь, и о том, как это сделать. Время тишины, время возвращения, верно. А время одних забытых — это и время другого забытого. Искры изменили себе, выбрали ненависть и смерть, отказавшись от своей души и жизни солнца. Но не все. Я и отсюда слышу редкие голоса тех, кто снова верит в песню, так как ты. И лишь сейчас все еще можно вернуть. Сейчас, пока те, кто нуждается в помощи и защите, ищут их не в нападении смерти, а в защите и жизни. Сейчас, когда страх перед забытыми вынуждает искать новые пути или вспоминать старые. То, что когда-то отняло у искр их истинную силу, может и вернуть ее. Верни и удержи. Ты поняла зачем, и ты сможешь. И я постараюсь.